Майда кидался с вилами на Хеню. «А с чего вы вдруг вообще заговорили о янтаре?» — допытывался Витек. «Да случайно», — пояснила Юлита. «На ней была висюлька, почти такая же красивая, как те, которые делает твоя волшебница Беата. Я обратил внимание на это украшение и искренне похвалила его, а та похвасталась, что это одна из работ ее мужа». «Беата, господи боже мой!» «А в Калифорнии, как ни странно, янтарь мало знают», — подхватил тему Собеслав. «Что я автоматически подтвердила», — кивнув головой. «Знаю, я там был». И теперь мы уже не сомневались, что подделки пасечника, пользующиеся в Америке бешеным успехом, были из янтаря. Вопрос, откуда он его взял? Из Тихого океана выловил? Наверняка нелегально провез через границу. И немалое количество, несколько килограммов. Отсюда и испуг пасечников, когда мы заговорили о перевозках через границу. Мы-то имели в виду зажигалку для Майхшницкой, а они, конечно же, сразу подумали о контрабанде янтаря. Если янтарь был сырой, на 3 года работы им понадобилось не меньше 10 килограммов, а то и все 20, рассуждала я вслух, так как о янтаре много знала. Сколько лет янтарь был моей страстью, хобби, приключением и большой любовью. Потом я познакомилась с Беатой, художницей и мастером по резьбе, обладающей просто неземным талантом. Иисус Мария, я ведь должна была позвонить ей сразу же по возвращении. Она ждала меня уже с почти готовым для меня изделиями. Нам оставалось обсудить кое-какие мелочи. И я забыла о Беате. Работала она лишь по вдохновению, и, если его не было, месяцами не прикасалась к работе. Материал для нее был у меня. Может, своим опозданием я выбила ее из творческой полосы, склеротичка несчастная. Ладно, это мои проблемы. Продолжим общий разговор о янтаре. Уж не знаю, как они его незаметно перевезли через границу. Ведь это большой мешок. Ну, 2 поменьше. И пограничники особенно внимательны к этому товару. Впрочем, только у нас. В других странах янтарь не играет такой роли. Ни наркотик, ни взрывчатка, ни живой человек. «А что касается Мирока», — угрюмо добавил Собеслав, «то я кое-что вспомнил. В один из своих приездов сюда я, по его просьбе, сделал ему снимки кусков янтаря. Я вообще могу сфотографировать все, что угодно. И при этом не слушая, что мне говорят. А сейчас вспомнилось, что он тогда говорил о каком-то очень выгодном деле, потому что ему янтарь достался почти даром. У какого-то пьянчуги на побережье купил. Так что сами собой приходят в голову определенные ассоциации». Марыся гневно заявила, что от своих ассоциаций у нее голова идет кругом. «Вот спрашивали они вас об обыске, и сам собой напрашивается вопрос, сколько же этого янтаря у них было? Значит, не весь тогда провезли через границу? Не все забрали, часть оставили здесь и спрятали? Где? У врагов?» «У общих знакомых», — ядовито подсказал Витек. «И еще, из подслушанного следует, что они кому-то за что-то еще не заплатили», — напомнила я. «Кому? За что?» «Судя по едва скрываемой радости, когда они узнали о смерти брата, то ему», — сухо заявил Собеслав. «Однако я могу ошибаться, но наверняка не потребую от них вернуть долг». «А ваша сестра?» «Габриэлла? Думаю, она о чем-то догадывается, но, уверен, у нее все перепуталось. Во всяком случае, она слова дурного о брате не скажет, чтоб не замарать его память. Это моя доля — марать память и святотатствовать. И все же янтарь у Мирока она видела, причем большое количество, и считает, что он взялся просто оказать услугу знакомым, ничего на этом не заработав». Да, вся эта история оказалась нам чрезвычайно запутанной и сложной. И выходило, покойник был опутан несколькими аферами, к тому же скромную, так я думала, янтарную аферу, пасечников, я совсем не осуждала, а напротив одобряла. Ведь тем самым на Западе они сделали неплохую рекламу янтарю. Так дай бог им в этом благородном деле и дальнейших успехов. Сформулировать суть происходящего взялся Тадик. Ведь надо же выделить главное в этом нагромождении мошенничеств разного рода. Ну хорошо. Здесь янтарь, там долги, здесь враги, там безвинно зарешоченный какой-то хеня. А где же зажигалка? Ну вот, а про шрапнеля забыл? Упрекнула я Тадика. Давайте обсудим и его. Что нам конкретно известно о нем? Мне взялись отвечать одновременно трое. Собислав, Малгося и Виток. Причем Собислав располагал сведениями, полученными от полиции, а Малгося с Витоком – от Марты. Шрапнель напал на Золотую Жилу. Он стал главным поставщиком покойного Мирока, снабжая его растительными отбросами и, видимо, главным разработчиком преступной идеи во всех ее реальных проявлениях. Мирок с энтузиазмом подключился к афере, что и породило столько его врагов. Что он при этом думал, трудно сказать. Об их взаимоотношениях нам ничего не известно, а у меня даже мелькнула мысль, не поискать ли моей зажигалки именно у шрапнеля. Мысль как мелькнула, так и исчезла. Оказывается, на Собислава снизошло вдохновение. Он подсказал фотографу идею. Пан Мирок одарил шрапнеля каким-то презентом. Ведь менты знали, что из дома покойника исчезла зажигалка, большая настольная. И мучила она их не меньше, чем меня. Фотограф немедленно поделился прекрасной идеей со следователем. И полиция с энтузиазмом набросилась на жилище шрапнеля в поисках пропажи. Я не очень охотно согласилась подождать результатов полицейского обыска и самой пока не вмешиваться. «Я бы на всякий случай спрятала это где-нибудь», — посоветовала Малгося, ткнув пальцем в украденную у покойника зажигалку, стоящую на столе посреди гостиной. «Ну зачем она тут стоит? Тем более все равно не работает». «Спрячь ее так, чтобы легко было найти», — посоветовал Виток. «И тогда она пропадет с концами. Ведь известно, ничто не пропадает так надолго, как спрятанное на самом виду». Я пообещала. Итак, шрапнель в каком-то отношении занял свое место. Теперь очередь за Майдой. О нем я и заговорила. И кается мне этот Майда, и чем дальше, тем чаще. Мне бы тоже хотелось знать, кто это такой. Вроде бы одна женщина говорила, что именно он начал растительную авантюру. А потом этот скандал стал разрастаться с неслыханной силой. И все началось якобы с сирени, с красной полоской. Помню, мне еще давно звонил какой-то раздраженный мужчина. Спрашивал, не попадалась ли мне такая сирень. К счастью, нет. Что скажете, пан Ришард? Тут бы нам пригодился Хеня, встрепенулся пан Ришард. Я этого Майду в глаза не видел. А Хеня к нему ездил, привозил ему саженцы. Что-то забирал, но точно я ничего не знаю. А Хеня очень жаловался и, извините, не стесняясь в выражениях, поносил этого Майду. Потому что все привезенные Хеней растения оказались больными или бракованными. И с вилами кидался на Хеню, словно это его вина. А ведь он только доставщик. И еще одно. Мы терпеливо ждали, а пан Ришард пытался вспомнить что-то еще, связанное с Майдой. И сомневались, вспомнит ли. Все знали, пан Ришард лучше помнит, скажем, все мелочи, связанные с изоляцией ограждения, чем какое-то растение. А он вспомнил, хотя и не совсем точно. «Что-то у него выросло», — наконец сказал он. Не знаю что и не знаю почему он так бесился из-за этого. Выросло как-то не так. Да ведь я об этом уже слышала от пани Иоанны, что одно растение портится от того, что рядом посадили другое, неподходящее и даже вредное. И Хеня что-то в этом роде говорил. Майда не верил во что-то, но если убедится, то прикончит мерзавца.